можно открывать наши Библии для Евангелия от Марка, 5 глава. И мы будем прочитать из 1 до 20 стих. И пришли на другой день на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса, издалека прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, вычесши, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Давайте помолимся. Ну, Господь, спасибо Тебе за Твое Слово, Господь. Спасибо Тебе, все, что мы читаем здесь, Господь. Это история, а Твоя победа, Господь, в жизни, ну, в начале одного человека, ну, потом в жизни многих, Господь. И, Господь, мы Тебе благодарны, что многие из нас, Господь, тоже могли рассказывать об этой победе, которую Ты имел в нашей жизни, Господь. И о Твоя великое дело, Господь, которое Ты сотвираешь в нас, Господь. И, Господь, мы просим, что сегодня, Господь, наши уши были открыты слышать, что Ты имеешь для нас, Господь. И имя Твоего Сына Иисуса Христа, Господь, мы запрещаем в любой действия из демонических сил или в духовной сфере, Господь, какие-то существа мешать в наше время сегодня. Господь, это Твое время. И мы просим, Господь, что для каждого человека, сидящего в этот зал, Господь, он имел способность сидеть на месте, Господь, и выслушать все, что Ты хочешь им сказать, Господь. Если дьявол действует так, что он хочет нас отвлекать или дать нам какая-то причина выйти из зала, или так и так, Господь, дай им понять, что Твоя голос, Твое слово важнее, чем что им тянут от Тебя. И мы просим, Господь, за освобождение для каждого, Господь, который сейчас не свободны, Господь, вообще, или свободны в их отношении с Тобой, Господь. Ты видишь все. Ты видишь, Господь, где как-то свинья еще на пастбище, в сердцах какой-то человек, Господь. И мы просим, что сегодня, Господь, в конце служения люди поняли, Господь, Твоя воля для них, Господь, и куда Ты им призываешь, и где лежит, где есть для них свобода, победа в Тебе. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. This is a very important story. Это очень важная история. It's very important that you listen carefully to what we're going to talk about today. И очень важно, чтобы вы сегодня все внимательно слушали все то, что о чем мы будем говорить. Now in verse 1 it says that Jesus came to the other side of the sea, to the country of the Gadarenes. В первом стихе говорится, что Иисус пришел на другой берег моря, в страну Гадаринскую. And verse 2, as he came out of the boat, immediately there met him out of the tombs, this man with an unclean spirit. И вот как только он вышел из лодки, можно сказать, он даже не успел еще из нее выйти, как тут же ему навстречу вышел человек, о котором в Писании говорится, что он был одержим нечистым духом. Verse 6 tells us this: when this man just saw Jesus from afar, he ran to Jesus. В 6 стихе даже более конкретно говорится, что когда этот человек увидел Иисуса издалека, он тут же бросился ему навстречу. Now just looking at those verses, it seems like this man kind of took the initiative in the meeting. И на основании этих стихов можно сделать вывод, что бесноватый сам взял инициативу в свои руки и сам первый проявил инициативу к встрече с Иисусом. Here's Jesus just kind of going about his business, getting out of the boat, and all of a sudden, kind of unexpectedly, this demonic man runs to him. Получается, Иисус занимается своим делом, и он только-только собирается выйти из лодки, и тут вдруг ему навстречу устремляется этот одержимый бесами человек. That's not true at all. Но это совсем не так. Look back in chapter 4, если вернуться и посмотреть 4 главу, verse 35, 35 стих, мы сразу увидим, что инициативу проявляет именно Иисус. He's been preaching all day. Он целый день проповедовал. He's so tired, he's gonna fall asleep during the storm. И он настолько уже устал, что даже заснул крепко-накрепко во время шторма, во время бури. But he says, let's go to the other side. Но, тем не менее, он говорит, отправимся на другой берег. Now, the only man he's going to talk to on the other side is this demonic person. И единственный человек, с которым ему там доведется поговорить, это будет вот этот вот самый бесноватый. After he meets this man, delivers this man, после того, как Иисус, познакомившись с этим человеком, встретившись с ним и освободив его от зависимости, Jesus leaves. Сразу после этого Иисус покинет эту местность. The only reason Jesus crossed the lake was to meet this man and deliver him from the power of Satan. Получается, что единственная причина, по которой Иисус переправился на другой берег моря, была именно встреча с этим человеком. In Luke's Gospel, chapter 19, it says, "The Son of Man came to seek and to save those who are lost." Евангелие от Луки, 19 главе, говорится, что Иисус, Сын Человеческий, пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. This is this man's moment. Jesus is seeking him. Jesus is coming directly to him. Как раз наступает вот этот вот самый важный и ответственный момент в жизни этого бесноватого. Иисус ищет его для того, чтобы спасти и его. Maybe this man himself thought he was kind of coming to Jesus, but Jesus was coming to him. И, может быть, даже сам одержимый всем сердцем полагал, что это он отправился навстречу к Иисусу, но на самом деле Иисус взыскал его. You know, we see this again and again in the Bible. И в Библии мы вновь и вновь сталкиваемся с подобными случаями. Jesus is seeking us. Иисус отыскивает нас. In John chapter 4, it tells us how Jesus needed to go to Galilee. Евангелие от Иоанна, 4 главе, говорится о том, как Иисусу нужно было отправиться в Галилею. Yeah, and normally Jews would, from Jerusalem, they would cross the Jordan River, walk up the whole length of the Jordan River on what's now the Jordanian side, and then cross back into Galilee. И обычно, как евреи путешествовали, они переходили через реку Иордан, проходили по всей территории Иордании, современной территории Иордании, и затем уже отправляли в сторону Галилеи. But it says in John 4, chapter 4, that Jesus must go through Samaria. Jesus went a different way. Но в 4 главе Евангелия от Иоанна, в 4 стихе, говорится, что Иисус должен был пройти через Самарию. Он должен был пойти другим путем. Why? Почему? There's only one thing that tells us. He knew he needed to meet a woman at a well there, a sinner. Потому что ему нужно было там встретиться с женщиной у колодца, с женщиной-грешницей. Jesus is looking for us. Jesus is seeking us. Иисус постоянно ищет нас. Он постоянно ищет встречи с нами. Has he found you? Вопрос: отыскал ли он вас? Yeah. It's the most important question in your life. Поверьте, это самый главный вопрос в жизни. Jesus found this man. Вот так вот Иисус отыскал этого человека. Now it's interesting to look at how the Bible describes his life. И очень интересно обратить внимание на то, как Писание описывает жизнь этого человека. In Greek, the words does not say that this man was demon-possessed. В греческом языке не говорится буквально, что человек этот был одержим бесами. No, it doesn't say that he was with an unclean spirit. Doesn't say. Yeah, it doesn't say. И не говорится, что у него был нечистый дух. It says he was in an unclean spirit. Там говорится буквально вот что, что он был в нечистом духе. All his life was enveloped in this cloud of evil that was this evil spirit. Его вся жизнь была окружена вот этим вот злом, вот этим вот злым духом. Yeah. Do you want to see what the work of Satan looks like in the life of a person? И если вы задаетесь вопросом, а как, на что похожа жизнь человека, которым руководит дьявол? Well, let's look at what we can see in this man's life. То как раз это можно прекрасно рассмотреть на примере этого бесноватого. Well, verse 3 tells us he lived in isolation. He was separate from all others. В третьем стихе говорится, что он жил изолированно, отдельно от всех остальных. Now, it's interesting, right? And the Bible calls us saints. And the idea of the word saint is that we are separated unto God for His purposes and plans. Интересно, что Писание называет нас с вами святыми, то есть отделенными для определенной цели, определенного Божьего предназначения. But we see Satan also separates those who would serve him from others. Но однако и сатана отделяет себе тех, которые служат ему, отделяет их от остальных. Mm-hmm. So this man was living out in the tombs. He was away from society. Вот этот человек жил в гробах, говорится в Писании. Он жил вдали от общества. Away from mother, away from father, brothers, sisters, neighbors. Вдали от своих родителей, от своих братьев и сестер. Yeah. Through the work of Satan. А все из-за действия сатаны. You know, it's interesting. Very often I talk to alcoholic people, drug addicts, people who live on the street. Интересно, очень часто мне приходится говорить. Or I have at different times in my life. Приходится просто говорить, так сталкиваюсь я с людьми, находящимися в алкогольной зависимости. Or who are drug addicts, or who are just living или, on the street. Kind of. Или просто наркотической зависимости, или просто людьми, живущими на улице. I always just start. Do you have a mother? Do you have a father? Are there brothers, sisters? Я тоже часто задаю им вопрос такой: а у вас есть родные, мать, отец, братья, сестры? And you know, it's amazing. Very often, yes, yeah, I have a mother. You know, she lives in a home here, and my father's here, and you know, I have a brother. He's got a good job. You know, and they begin to tell this story. И часто эти люди начинают мне рассказывать: да, у меня и мама есть, она вот тут вот живет, и там отец, он вот в этом доме живет вообще, и брат у меня есть, и работа у него хорошая. But what's happened? Что же произошло с тобой? Well, so often there is such a rebellious spirit in these people. They can't live with anybody. They can't. There's possibilities, but through their rebelliousness, through their inability to not be in control or to not be at peace with people, all their relationships are destroyed. Почему эти люди не могут жить с другими? Потому что в их сердцах живет дух мятежа. И они постоянно бунтуют против... Они не могут жить с самыми родными, с самыми близкими по каким-то причинам, потому что постоянно им противятся. Mm-hmm. And, you know, now this is talking about a demon-possessed man. This is the extreme. Конечно, в этом конкретном случае, который мы сейчас читаем в Писании, речь идет о крайности. О крайнем проявлении такого вот мятежа. But you know, if Satan is working in your life, even if you're a believer today. Но сатана все равно действует в жизни каждого человека, даже если это. If he is working in your life. Если сатана действует в жизни человека, даже верующего. You know, what's he gonna do? На что направлены все его действия? He's gonna try and isolate you. Поверьте, он больше всего будет стремиться изолировать вас. Он обязательно будет подбрасывать вам всякие причины, веские доводы, почему вам не стоит приходить в церковь. Не приходить на молитвенные собрания. На изучение Библии. Not hang around with believing friends. И не общаться с верующими друзьями. You know, and just kind of just push you out there by yourself. It's his goal. Он постоянно будет стремиться вот так вот вас отстранить от остальных. Это его главная цель. Поверьте, если такое с вами сейчас происходит, то это действие сатаны, а не Иисуса Христа. Откройте же глаза и посмотрите на то, что происходит. Еще что можно сказать об этом бесноватом? Он был абсолютно бесконтрольный. Его невозможно было им управлять. Никто не мог им управлять. Даже оковы были бессильны. Никто ничего не мог предпринять. Еще одна примета действия сатаны. Это мятеж, такой вот дух мятежа в человеке. Absolute lawlessness, an inability to listen or obey in any context. И абсолютное беззаконие, бесправие какое-то, которое не умещается ни в какие рамки. Well, it's interesting. Often in the treatment of alcoholics or drug addicts, you know, you have to put them in a special kind of program. Maybe it's a house or a hospital to treat them. И часто, когда пытаются лечить алкоголиков, их помещают в какое-то отдельное учреждение. Это может быть или какой-то дом, или больница. Сатан through alcohol has grabbed control of this person's life, and their life is completely in his control through this thing. Бывает, что так и происходит именно, что в жизни такого человека, в жизни зависимого алкоголика, сатана им владеет и им манипулирует, им руководит. Now, it's very important if this person wants to come out of this, that they be able to live in that society. Поэтому очень важно, чтобы если человек хочет на самом деле освободиться от этой зависимости, он должен уметь жить в таком вот обществе. Obey the rules. Он должен быть послушным правилам, которые будут установлены для него. If he wants to be well, he must submit himself, humble himself under the program of healing. Если он хочет выкарабкаться, он должен подчиняться тем правилам, которые существуют в этом учреждении. But, you know, many run away. Но, как известно, многие убегают и не остаются в этих учреждениях. I meet them. You know, here they were living on the street, total bums, their clothes full of holes, nothing to eat, covered with dirt. Я с такими людьми зачастую сталкиваюсь на улице. Это бомжи, которые живут на улице, одежда их вся покрыта дырками, вся изодрана, изорвана. Им совершенно нечего есть. Можно сказать, что их жизнь — это сплошное пекло. И некоторые из этих людей, может быть, даже и проходили. То есть вот такой курс лечения. Я сам тоже помогал подобным людям. You know, and all of a sudden they have a clean bed, they have clean clothes, they have food three times a day. Получая такую возможность пройти подобный курс реабилитации, эти люди с чего ни возьми вдруг получают чистую постель, их кормят три раза в день, о них заботятся. There's a roof over their head. У них над головой появляется крыша. It seems like everything you could dream of. Вроде бы, ну что еще такому человеку желать? But then, a month later, I see him on the street again. Однако через месяц снова я встречаюсь с подобным человеком где-то на улице. Yeah, what are you doing here? И я спрашиваю его: а почему ты опять здесь? Well, too many rules. They were always telling me what to do, you know, and I just can't handle it. I want my freedom. И начинает оправдываться и говорить мне, что там устанавливали слишком много правил для меня и хотели, чтобы я их все соблюдал, а я не могу это выдерживать и выносить. Я дорожу своей свободой. Rebellion. Вот опять проявляется этот дух мятежа в человеке. You know, again, if there is just kind of this thing within you that cannot tolerate authority, that cannot tolerate any kind of structure in your life or someone instructing you what to do, it's not the Lord Jesus that's working that in you. И если на самом деле внутри вас есть какая-то сила, что-то, что не выносит какую-то власть, какой-то контроль, какое-то руководство над собой, то это не Иисус Христос, это не его действие, это действие сатаны. You know, if there is just in you a rebellious attitude again and again towards parents, towards co-workers, towards your wife or husband, towards your mother or father. It is not the Lord Jesus that is making that happen. Если снова и снова в вашем сердце, внутри вас самих проявляется какое-то бунтовство по отношению к родителям, по отношению к маме или папе, по отношению к своим сотрудникам или коллегам, по отношению к супругу или супруге, то это не Иисус, это не Его действие. Open your eyes. Satan has got you. Откройте глаза и посмотрите на то, что показывает вам Бог. Сатана владеет вами. Again, this man was what? He was dangerous to others. И опять-таки, если подумать об этом человеке, он был опасен для окружающих. In the Gospel of Luke, Евангелие от Луки, it tells us, or I'm sorry, the Gospel of Matthew, chapter 8, it tells us that this guy would not let anyone else even pass through this area. He was dangerous, and people feared to go there. В Евангелии от Матфея, 8 главе, даже говорится более конкретно, что этот человек был настолько опасен для окружающих, что он даже не позволял никому мимо себя проходить. He was a hindrance in their life. То есть для окружающих людей он оказывался определенным препятствием и помехой. His presence brought fear and hindered people in their lives. Его присутствие вселяло страх в людей и мешало им определенным образом. You know, again, it's a work of the enemy. И опять-таки, все это проявление силы сатаны. No, often in relationships where there is, you know, some maybe an alcoholic husband or alcoholic wife or a person who is filled with anger. That's also a sign of Satan's work. You know, their effect on those around them is fear, intimidation, restriction. И очень часто именно в семьях, где муж или жена находятся в алкогольной зависимости, к этому всему еще присовокупляется и страх. Получается, что другой член этой семьи, супруг или супруга, постоянно живут в каком-то страхе, постоянно чувствуют какую-то угрозу со стороны мужа или жены. If a person is an angry person. Или если человек просто, человеком просто руководит злость. Yeah. They're angry all the time. Если такой человек постоянно злится, постоянно раздражается, то кто это все производит, это действие? Конечно же, враг. On the lives of those around them will be fear, intimidation, restriction. И опять-таки, как это будет влиять на окружающих? Только лишь производить страх и в сердцах других людей будет их как-то ограничивать. So they are dangerous to others. Or a hindrance to others. Такие вот люди опасны для окружающих. Они представляют собой определенную помеху, определенные препятствия. Look at verse 5, though. Посмотрите на пятый стих. This guy is also cutting himself with stones. He's hurting himself. Еще говорится, что этот бесноватый бился о камни. Он наносил себе раны камнями. Nobody's making him do this. Никто его к этому не принуждал. He's doing it to himself. Он сам это делал. Satan is a destroyer. Сатана разрушитель. And in the work of a person who is under his control, there is going to be a work of destruction, though it may take many different forms. И в жизни человека, который находится под его властью, обязательно будет проявляться вот эта вот разрушающая работа. Он обязательно будет действовать на разрушение. No, here's an important opportunity at work. Например, появляется какая-то важная возможность на работе. You know, I mean, if this goes well, he could get promoted. Maybe there would be a better opinion of him from the boss. Anybody. И, допустим, что у человека появляется какая-то возможность прекрасная на работе, и если он использует этой возможностью, то его повысят по службе. Yeah. But he comes drunk. Но он приходит пьяный. Or he doesn't go. Или просто не приходит на собеседование, на разговор, на встречу с начальником. Especially not to. Специально не приходит. You know, his wife is telling him, "Don't forget about this. Remember this. You know, put on your best shirt. Do your best." И жена напоминает своему мужу, который должен пойти на это собеседование, на эту встречу. Не забудь об этой встрече. Смотри, она у тебя тогда-то, тогда-то. Ты должен надеть самую лучшую свою рубашку и быть готовым. И обязательно пойди туда. You know, I'm behind you, honey. I'm supporting you in this. И я буду, с тобой, я буду поддерживать тебя. And he just walks off with his buddies. А этот человек просто-напросто и не идет туда. Он отправляется куда-то со своими дружками пить. It's the work of Satan. It's a people damaging themselves with no real reason for doing it. It's the enemy's work, and we need to recognize it. Как это еще назовешь? Самое что ни на есть работа сатаны, которая приносит только вред человеку. Нету никаких причин идти на это, но так происходит, и этим все заканчивается. And finally, this man has no peace in himself. He's not happy in what he's doing. Satan has no happy servants for long. И кроме того, этот бесноватый еще и совершенно несчастный человек. Он не получает никакого удовольствия от того, что с ним происходит, потому что слуги сатаны никогда не они никогда не могут быть счастливыми, они всегда несчастны. For long. Они несчастны на протяжении длительного времени в любом случае. Day and night, this man's just wandering around, crying out. He's in pain. Pain, physically pain in his soul. Этот человек, говорится в Писании, днем и ночью постоянно ходит и кричит. Он громко кричит, он испытывает боль, как физическую, так и душевную. Jesus, or the Bible tells us, there is no peace for the wicked. There is no peace. В Библии говорится, что нету мира нечестивым. And so here's the picture of the man in whose life Satan has full control. Какая яркая иллюстрация человека, жизни человека, чьей жизнью, чьим существом, чьим естеством полностью овладел сатана. You know, if we see these things in our own life, it's a warning. It's a serious warning that we must recognize what is going on and that we need to, the help of Jesus Christ. Если хоть что-то из перечисленного мною мы замечали в себе, то нам нужно тут же насторожиться и подумать, и осознать, что это для нас предостережение, и о чем это свидетельствует тогда. So this man runs to Jesus. Бесноватый устремился к Иисусу. Verse 6, and it says he bows down before him, he worships him. В шестом стихе говорится, что он подбежал к Иисусу, он склонился перед ним и даже, говорится, поклонился ему. Yeah, this is not the worship of worshiping God or acknowledging the lordship of Jesus Christ in a sense of worshiping as we worship. Поклонился совсем не означает, что он поклонился Иисусу, как мы поклоняемся Богу, то есть превознес его, как мы поклоняемся с вами. It's simply a recognition of the authority and power of Jesus Christ. Jesus in this situation has all power and authority, and this man and the demons who are in him recognize that their future is in the hands of Jesus Christ. Это просто поклонение, которое символизирует признание власти и силы того, кто находится перед ним. Все те бесы, которые находились в этом человеке, осознавали эту власть и эту силу в лице Иисуса Христа и понимали, что Он определит их дальнейшую судьбу. Every demon in hell knows Jesus Christ. Всякий бес в аду знает Иисуса Христа. And they are terrified of him. Все эти бесы знают и трепещут. James chapter 2, verse 19. The devils tremble when they hear the name of Jesus Christ. Иакова 2:19. Так и говорится, что дьявол трепещет, когда он слышит имя Иисуса Христа. And immediately they recognize that they're in trouble. И, конечно же, сразу и эти бесы прекрасно поняли, кто перед ними и что им грозит. It says here, this man began to say, I implore you, I beg you, by God, that you do not torture me, torment me. И поэтому этот человек говорит, я заклинаю тебя, Иисус, Богом, заклинаю, не мучь меня. Mm-hmm. He asks this interesting question, what do I have to do with you, Jesus? И он задает такой интересный вопрос, что тебе до меня, Иисус? No, you could translate it differently. What have I in common with you, Jesus? Можно по-другому перевести, истолковать этот вопрос, что у нас с тобою общего, Иисус? Well, nothing. На самом деле ничего. Yeah, the only thing that is making this meeting take place is the love of Jesus Christ for this lost man. Единственная причина, по которой эта встреча вообще состоялась, так это любовь Иисуса Христа к этому погибающему бесноватому. The demons, well, judgment is coming for them. Jesus is not really interested in them. Иисуса на самом деле совсем не тревожит судьба этих бесов, потому что им все равно для них, на них все равно грядет суд. Иисус это знает. He's interested in this, the life of this man that they are destroying. Он, его интересует лишь жизнь этого человека, которого бесы, эти демоны уничтожают. Mm-hmm. And so the love of Jesus Christ now is the only reason for this is happening. The love of God for this lost man. И поэтому любовь Бога, любовь Иисуса Христа по отношению к этому человеку — единственная причина, почему все это происходит. Verses 8 to 13. С 8 по 13 стихи. Jesus says, "Come out of him, unclean spirit." Иисус говорит: «Выйди, дух нечистый, из всего человека». And then Jesus does an interesting thing, something he does nowhere else in the scriptures. И после этого Иисус, следующее действие Иисуса потом не повторяется нигде в Писании. He says, "What is your name?" Он задает вопрос: «Как имя тебе?» Это совсем не для того, чтобы Иисус, не для ознакомления Иисуса с именем этого человека. Иисус всезнающий, для Него это не вопрос. Это все предназначено для нас. Все предназначено для учеников, для того, чтобы они могли узнать и могли осознать происходящее. Says, "My name is Legion, for we are many." Ответ получает Иисус: имя мне легион, потому что нас много. Legion is a Roman military term. It means 6,000 soldiers were in a legion. Легион — это термин, происходящий из терминологии военной римской терминологии, и обозначает он 6,000 солдат. В легионе обычно было 6,000 солдат. We're many. We don't know if there were 6,000, but there were a lot. Но в любом случае они говорят легион, потому что нас много. Мы не знаем именно было ли их там 6,000, но по крайней мере мы уверены, что их было много. And then verses 9 to 12, it's very interesting to look at the pronouns here. И с 9 стиха по 12 очень интересно обратить внимание на местоимения. My name, we are, he begged, them. Он говорит: имя мое, он просил. Просили его. Мы. Да, мы просили его. He asked that they would not send them out of the country. Они просили его, чтобы он не выслал их из страны. Is it singular? Is it plural? What's going on here? Единственное число или множественное? Интересно посмотреть на то, что здесь происходит. Now, if a psychologist or a psychiatrist was listening, they would say, "Well, this is classic schizophrenia." И если бы стандартный психолог или психотерапевт рассматривал то, что происходит, эту ситуацию, он бы сказал: это стандартное проявление шизофрении. Потому что они бы, послушав на то, что говорит этот бесноватый, сказали бы: он сам не знает, как себя определить. То он говорит в единственном числе о себе, то он говорит во множественном. Самое что ни на есть — шизофрения. Но в то же самое время, через эти слова, через эту беседу, нам открывается контроль сатаны над человеком. Isn't it amazing how very often a person in the grips of Satan, in the control of alcohol, in the control of anger, they seem like there's schizophrenia there. И очень часто так и бывает. Человек, который одержим чем-то, находится в алкоголической или наркотической, любой другой зависимости, иногда именно так себя и ведет. И кажется, что он шизофреник. One minute they can be the nicest guy in the world, and they're talking to you like you're the most important person in the world. Этот человек может говорить с вами, кажется, что он приятен и приятен в общении, и совершенно нормальный человек. A few minutes later, it's like he wants to kill you, or he wishes he never saw you again in his life. И через несколько минут этот человек уже совершенно меняется, и он хочет, кажется, будто он хочет вас убить, совершенно другой человек. And they're changing all the time. Now he's like this. Now he's like this. Who am I going to meet the next time I see him? сначала человек ведет себя по одному, потом он ведет себя совершенно по-другому, как будто два совершенно разных человека. И никогда не знаешь, каким он будет в следующий раз, при следующей встрече. That's why it is so difficult in relationships to deal with people like this. Именно поэтому так трудно с такими людьми поддерживать отношения и общаться. You know, the wife or the husband who, you know, they have a conversation with this person and they're speaking kindly and coherently and all of a sudden there's all this hope, you know, maybe he's changed, maybe it's over, maybe this is it. И вот часто бывает так, что жена или муж начинают спокойно, по-доброму, ласково, связанно общаться со своей половинкой и говорить, и у них появляется какая-то надежда, что все-таки все уже закончилось, что их дорогой или супруг, или супруга изменились наконец-то. Then in a week, in a month, in a few months, now, there's this other monster again, and the circle going again and again. Но через неделю или месяц или два, через какой-то промежуток времени, все снова возвращается на круги свои, и снова появляется это чудовище, которое было в этом человеке. What's все going on? Снова движется по кругу. Что же происходит? Well, it's the schizophrenia of sin. Это шизофрения греха. Right. You know, sin makes monsters out of all of us. Потому что грех превращает всех нас в чудовищ. Right? God created us in His image. There is something about a man, about a woman that is in the image of God. Бог создал нас по своему подобию, по своему образу, и в каждом человеке заложена эта частичка Бога. There are things God created us for: kindness, for goodness, for fellowship and relationship. Бог создал нас для того, чтобы мы были добрыми, для того, чтобы мы были хорошими людьми. Для того, Он нас такими создал. You know, those potentials are in all of us. И такой потенциал заложен в каждом человеке. But then sin comes into our life, and through sin, Satan and begins to take control. Однако, когда в нашу жизнь входит грех, сатана начинает овладевать нами, используя этот грех. And all of a sudden our life becomes this strange mix of, you know, desire to be good, desire to love, desire to help, but then this work of Satan, this work of sin in my life that seems to just destroy. И после этого наша жизнь становится таким странным смешением, состоящим из желания быть хорошими, быть положительными, быть добрыми и противления вот этой работе сатаны, его стремлению все это обратить в крах. We've all experienced it, right? Каждый из нас с этим сталкивается. You know, the person I love most in the world, you know, very often I say the most unkind, cutting things at a certain moment, and then after you're like, how could I even do that? И чаще всего именно тот человек, который дорог мне больше всего, по отношению к этому человеку я совершаю самое недоброе и самую сильную боль причиняю именно этому человеку в определенные моменты. И потом, оглядываясь назад, я останавливаюсь и задумываюсь, как я мог вообще такое совершить? How could I say that to my wife? Как я мог что-то подобное сказать жене? How could I say that to my mother or my father? I mean, what is going on? Как я мог такое маме сказать или папе? Что вообще происходит? It's sin. Это все грех. And it's the work of Satan through this rebellion, this sin in our life. Это все действия сатаны, которые используют этот дух мятежа и грех внутри нас для того, чтобы все это осуществлять. To the demon-possessed person now, his personality, his existence is so mixed up with the things of Satan, he doesn't even know who he is. Относительно бесноватого, его жизнь настолько смешалась с действием сатаны, настолько теперь стала частью жизни сатаны в нем, что он уже сам не разберется, что к чему. You know, there's a demon-possessed man in Prague. He's an artist. В Праге. He's very famous. Живет один тоже одержимый бесами человек, очень известный художник. He sits on the medieval bridge that crosses the river there. Там есть у них такой мост, который называется средневековый мост. Этот человек садится на край этого моста. And he draws pictures of Satan day and night. И денно и ночно рисует изображения сатаны. All different kinds of, I mean, he's not even really that good, but he just draws these things in very bright red pastels. I mean, mm-hmm. They catch your attention. Black and red are the colors he uses most. И нельзя сказать, что прямо он так уж хорош, такой прям уж необыкновенный художник, но в любом случае его картины привлекают внимание яркими красками. Он рисует пастельными яркими красками, красный и черный. В основном это тона, которые он использует. Satan is in every picture. Но на каждом его рисунке, каждое изображение, которое появляется, у него это изображение сатаны. But very often he's in the picture. И очень часто he himself. That picture, the artist. The artist is also in the picture. Но очень часто и сам этот художник появляется на этих изображениях. And sometimes it's him and Satan. Иногда это он сам, иногда он с сатаной. Sometimes it's his body with Satan's head. Иногда он рисует свое тело и голову сатаны. Sometimes it's Satan's body with his head. Иногда, наоборот, рисует тело сатаны и свою голову. Yeah, this man is completely demon-possessed. If you talk to him for 30 seconds, I mean, you know it. Этот человек явно одержим бесами. Если с ним поговорить буквально 30 секунд, можно прийти к этому выводу. You know, and his personality so mixed up. I mean, he believes he's Satan himself. И он настолько одержим, что он считает, что он сам и есть сатана. No, but there he is. And tourists are coming from all over the world and buying his pictures and laughing at him. Туристы со всех уголков мира приезжают, съезжаются, встречаются с этим художником, покупают его картины и в то же самое время насмехаясь над ним. Yeah, he should be rich. И к этому времени человек этот, по идее, должен был бы уже разбогатеть. I mean, people give him tons of money. Ведь люди дают ему кучу денег за его картины. He's a street person. Но он живет на улице. It's a classic demon-possessed person. Классический пример одержимого бесами человека. You know, who's living in his body? Так кто же овладел его телом? Satan or him? Сатана или он сам телом своим владеет? You know what the answer is? Знаете, какой ответ? Yes. Да, ответ да. Both. Потому что его телом овладели оба. But now this man has met Jesus Christ. Но сейчас этот человек познакомился с Иисусом Христом, встретился с Иисусом Христом. And the demons know they're in big trouble. И теперь все эти бесы, которые владели этим человеком, знают, что им худо придется. Verse 10. They're begging Jesus earnestly that he would not send them away. И они теперь просят Иисуса, чтобы он от всего сердца просит Иисуса, чтобы он не посылал их прочь. Yeah, out of the country, it says. Здесь говорится, чтобы он не отсылал их вон из страны. Verse 11, there's a big herd of swine feeding near the mountains. В 11 стихе говорится, что при горе паслось большое стадо свиней. Now, one of the Gospels tells us about 2,000. В одном oh, из... here, verse 13 tells здесь us же 2,000. В 13 стихе говорится, что свиней было около 2,000. Mm-hmm. Verse 12, the demons start begging, send us into the swine. В 12 стихе бесы начинают умолять Иисуса, пошли нас в свиней. Now, what is this? Что происходит? Что это такое вообще все? You know, what are demons doing? You know, bargaining with Jesus, and why is Jesus listening to their bargains? Чем занимаются эти бесы? Почему они торгуются с Иисусом Христом и почему Он идет им на уступки? What's going on? К чему это все вообще? Well, Luke chapter 8, verse 31. Евангелие от Луки, 8 глава. Gives us a little clue. 31, verse 8, verse 30. Chapter 8, verse 31. 31 стих, 8 главы Евангелия от Луки. Mm-hmm. Немножко подробнее написано. Yeah. It says in verse 31 that they were begging him that he would not command them to go out into the abyss. 8 глава, 31 стих говорится, что они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Now, Revelation chapter 20. The first three verses tells us about the abyss. В Откровении 20 главе в первых трех стихах подробнее говорится о том, что же это за бездна такая. Tells us that there all the demons and Satan himself will be chained up. It's prison for them. Бездна — это то место, где будут заключены в узы как сатана, так и все его бесы. And what they're asking is, you know, Jesus, don't put us in prison. You know, let us keep working. Они, можно сказать другими словами, они просят Иисуса не заключать их в эту темницу, не заключать их в эту своеобразную тюрьму, а позволить им продолжать дальше существовать. Send us into the swine. Они говорят, позволь нам войти в свиней. What's going on here? Why is Jesus even listening to these guys? Почему же Иисус даже слушает этих существ? Why in verse 13 does he give them permission to do it? И почему в 13 стихе он все-таки позволяет им это сделать? What's happening? Почему? Listen. Listen very carefully. Послушайте, очень внимательно послушайте. Were Jewish people supposed to be raising swine in Israel? А евреи вообще должны были, могли ли евреи вообще выращивать свиней в Израиле? Was this one pig or two pigs? Это позволительно было? И к тому же, подумайте, там одна была свинья или две? 2000. That means somebody in this area was in the swine business. Кто-то, кто жил в этой в этой местности, в этой земле, занимался таким вот подпольным свиным бизнесом. There's lots of workers here watching these swines. И очень много было вот соработников у этого товарища, они все за этими свиньями присматривали. This is against the will of God for his people. Но это противоречило воле Бога для его народа. What are these swine? Кто же эти свиньи тогда? Well, it's an area of willful disobedience against God. Эти свиньи, можно сказать, олицетворяют свое вольное непослушание воле Бога. With open eyes, open understanding, people are being openly disobedient to God. Полностью понимая всю ответственность, реально воспринимая все обстоятельства, люди намеренно, своевольно выбирают ослушаться воле Бога. Demons have a right to live in those places. И поэтому бесы имеют право существовать в таких местах. Listen carefully. Внимательно послушайте. You know, if there is an area in your life where you are willfully being disobedient to God. Если у вас в жизни есть какая-то сфера, в которой вы до сих пор противитесь Богу и не слушаетесь Бога. You know, that area is not under the protection of Jesus Christ. То знайте, что в этой сфере вашей жизни Бог Иисус Христос вас защищать не будет. That is an area where Satan is free to work because you are being willfully disobedient to the Lord. Именно в этой сфере жизни, вашей жизни, сатана может вовсю разгуляться, потому что он полностью может контролировать эту сферу, ведь вы не слушаетесь Бога. Isaiah chapter 59 verse 2. Your sins have separated you from God. В книге пророка Исаии, 59 главе, 2 стихе, говорится, что ваши грехи отделили вас от Бога. Ephesians chapter 4. Do not give place to the devil. В послании к Ефесянам, 4 главе, говорится, не давайте место дьяволу. How do you do that? А как это сделать? Disobey God. Ослушаться Бога. Disobey him. Ослушаться. Yeah. Don't obey God. And I guarantee you that the enemy will be at work in that area of your life. Не слушайтесь Бога в какой-то определенной сфере вашей жизни, и я гарантирую вам, что эта сфера попадет под влияние сатаны. Now turn with me to Ephesians chapter 2. Давайте посмотрим послание к Ефесянам, вторую главу. Let's read verses 1-3. Первых три стиха прочитаем. «И вас, мертвых по преступлениям, грехах и грехам вашим, в которых вы никогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Here Paul is talking about what situation a person is in before they become a Christian. В этих трех стихах Павел рассуждает о том, в какой ситуации оказывается человек, не знающий Бога, то есть каким он является, пока он Бога не познал. We were spiritually dead in our trespasses and sins. Говорится, что мы мертвы по преступлениям и грехам нашим. Okay, we walked according to the course of this world. We lived according to the standards of the world. Жили мы в соответствии с обычаями этого мира. And according to the prince of the power of the air, who is that? По воле князя господствующего в воздухе. А это кто? Satan. Сатана. Yeah. who now works in the sons of disobedience. Которые действуют ныне в сынах противления. Now the word in Russian is translated противление. Это слово на русском языке переведено как противление. It's the Greek word apateos. По-гречески это слово звучит как апатеос. Turn to 2 Timothy chapter 3. Давайте посмотрим еще 2 Тимофею, 3 главу. And in verse 2, второй стих, it says, disobedient to parents. Где говорится, родителям непокорны. It's the same word. То же самое слово используется. Апатеос here is simply translated непокорны. Здесь апатеос переведено как непокорны. Now turn, let's turn one more place. Еще одно место давайте посмотрим. John chapter 3. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Verse 36. 3:36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Now here it's two words in our language, but where it says not believe. У нас получается на русский язык это переведено двумя словами, и вот там, где сказано в 36 стихе неверующий. It's the same word, apatheos. Это то же самое слово, апатеос. What kind of, so what does this word mean? Что же это слово обозначает? Well, непослушный, непокорный, неверующий и противление. All those meanings are in this word. Вот все эти определения, все эти значения заключены в одном этом слове. How did the Greeks understand it? Whose language this is? А греки как они понимали это слово, как они его воспринимали? Это же их язык был. Well, it's to act or live as an unbeliever. That means in disobedience, in rebellion, as though you did not believe. That's who you are. Они понимали это слово, и вообще-то это понятие для них означало жить в противлении, жить в непослушании, жить в непокорности, противясь, то есть будучи неверующим. Yeah. So it's for a believing person, it would mean for us to live as an unbeliever, to believe as an unbeliever, to act as an unbeliever. Если говорить о верующем, то для верующего, если такое говорили о верующем, это означало, что он живет как неверующий. If as believing people, если будучи верующими, we are living in rebellion in some area of our life against the clear will of God, мы живем в противлении ясной и четкой воли Божьей какой-то из сфер своей жизни. Now be careful, то нам нужно быть осторожными, because we are opening our life to the work of Satan without question. Потому что, несомненно, тем самым, таким вот нашим поведением, мы открываем двери для сатаны. That is why these demons are saying, Jesus, don't send us into the abyss. Send us to the swine. They knew that that was permissible. Именно поэтому эти бесы говорят такое Иисусу, говорят ему, не посылай нас в бездну, пошли нас лучше в свиней. Они знают, что это допустимо и позволительно в данном случае. Jesus, these people are in rebellion against you and against your father right there. You know, we can go there. Send us there. You're sending us out of this man's life because you're going to save him. But send us to another place where there is rebellion and disobedience against you. В жизни этих людей так очевидно это противление и это непослушание тебе, Иисус. Поэтому ты хочешь изгнать нас из тела этого человека, потому что хочешь его спасти. Хорошо, но тогда позволь нам войти в этих свиней, потому что именно свиньи, эти свиньи олицетворяют собой непослушание, противление и непокорность тебе. Turn to Ephesians chapter 5. Послание к Ефесянам, 5 главе. Paul gives us to understand what these areas might be in the life of a believer. Павел говорит о том, каких сфер жизни может это коснуться. Let's read here in Ephesians chapter 5 and let's read Well, let's read from 3. Давайте с третьего стиха. Through verse 8. С третьего по восьмой стихи пятой главы. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. В шестом стихе мы снова столкнулись с тем самым интересным словом. Обратили внимание? The sons of противления. Сыны противления. Апатеос. Опять-таки, то же самое греческое слово апатеос. Rebellion, unbelief. Противление и неверие. These things, if they are in the life of a Christian person, they should not be there. Если и наблюдается что-то из вышеперечисленного в жизни верующего человека, то нужно помнить о том, что этого не должно быть. The Bible is telling you they should not be in your life. Библия четко и ясно говорит, этому не место в жизни каждого из вас. I mean, look at them carefully. Moral uncleanness. А вы рассмотрите внимательнее все эти перечисленные грехи. Блуд первое. Covetousness, greed. Нечистота и любостяжание. Filthiness. There's no way that a Christian man should ever look at pornography on the internet or read dirty books or tell dirty jokes. Нечистота. Размышляя над этим словом, нужно помнить о том, что верующий человек никогда не должен смотреть какие-то порнографические картинки в интернете, читать какие-то пошлые книги или делиться с кем-то какими-то, вообще знать какие-то пошлые, грязные, вульгарные шутки. You should be known for being a thankful person. Наоборот, говорится, напротив, все должны знать вас как человека преисполненного благодарности. В пятом стихе говорится, что никакой блудник не имеет наследия в Царстве Божьем. Если вы промышляете блудом, если вы живете в блуде, то это зачастую свидетельствует именно о том, что вы не спасенный человек. If you are a greedy person, your life is focused on money. Если вы человек алчный и жадный, если вся ваша жизнь сосредоточена лишь вокруг денег, it says here it's an idolatry. То здесь вас называет Библия еще и идолопоклонником. Paul tells us that behind every idol is a demon. Павел сам говорит нам, что за каждым из идолов стоит бес. The person who worships money, even if he calls himself a believing person, he is a worshipper of demons. Человек, поклоняющийся деньгам, даже если называет себя верующим, на самом деле остается просто-напросто идолопоклонником, поклонником бесов. Verse 11. 11 стих. Have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but expose them. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. These are important things. How do we not give place to Satan? Это все очень важные мысли, очень важные вещи. Как же нам не давать место дьяволу? Turn to Ephesians chapter 6. Посмотрим шестую главу Ефесянам. If we've been delivered, if Jesus Christ is truly our Lord, and now the goal of our life is to live for Him, how should we live? Если мы получили избавление и Иисус Христос стал нашим истинным Господом, то как же тогда нам жить? Well, verse 11, Ephesians chapter 6. 11 стих 6 главы послания к Ефесянам. We could read even through verse 18. До 18, с 11 по 18. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевшее устоять. Итак, станьте, припоясавши чресло вашей истиною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. We're in a battle. Satan is trying very hard to control your life. Satan is trying very hard to destroy your life. Мы с вами находимся прямо в гуще ожесточенной битвы. Сатана ведет эту битву, и мы находимся прямо в этой гуще. And he is looking for places of disobedience and rebellion in your heart against the Lord, that he might grab hold and do his work. Задача сатаны — отыскать в нас самих, в наших сердцах вот это вот самое непослушание и непокорность в той или иной сфере нашей жизни для того, чтобы овладеть ею. If God has opened your eyes to areas of rebellion and disobedience in your life, repent today. Don't wait even 5 minutes. Repent right now while you're praying in your seat. Если Бог открыл вам, что в вашей жизни тоже вы где-то противостаете Богу, вот так вот противитесь Богу и проявляете непокорность по отношению к Нему в той или иной сфере вашей жизни, если Он обличил вас в этом, то не затягивайте. Помолитесь прямо сейчас, прямо там, где сидите, и покайтесь перед Богом. Ведь чем дольше вы с этим тянете, тем пагубнее будет разрушение. Okay. How do we if we are walking in obedience, you know, we don't know of something that we're just like living in open rebellion against the Lord. А если мы живем в послушании Богу и нам неведомо никакое непослушание. You know, well, here Paul tells us how to keep living. Павел говорит нам и о том, как продолжать в том же духе. Verse 14. 14 стих. In the truth. В истине, продолжать стоять в истине. Speak truth, говорите, hear truth, говорить в истине, слушать истину, внимать истине и жить в истине. Don't lie, не лгать, don't listen to lies, не слушать ложь don't base your life upon a lie. И не основывать свою жизнь на лжи. Put on the breastplate of live in righteousness. Дальше говорится, облекитесь в броню праведности. Don't sin. Не грешите. If there are things in your life that are questionable, that you know, nobody would say anything about this, but I know God would not be happy. Don't do it. Если у вас в жизни есть что-то, что, может быть, никому не известно, но и никто, в принципе, вы знаете, ничего плохого вам по этому поводу не скажет, но в то же самое время вы прекрасно понимаете, что Богу это не угодно. Now everybody's telling you, you know, take this thing, take it. We're all taking. Take. И все вам говорят, да бери, бери же, все же гребут, что ты не берешь? You know, I mean, take it, nobody will see, everybody's doing it. Все же берут, все тащат по домам, и ты тоже возьми, никто не заметит. But you know in your heart that God would call it stealing. Don't take it. Но вы знаете, сердцем прекрасно понимаете, что Бог это называет кражей, воровством, то не берите же. Because if you do it, you're not righteous. It's not righteousness. Потому что если вы так поступите, то не будет в этом никакой праведности. Если уступить этому греху, то в мгновение ока в вашем сердце появится вот та вот самая свинья. Пустите одну хрюшку в сердце, через некоторое время не успеете оглянуться, как их уже 2000 там будет. These satanic swine are very good at multiplying. Потому что эти сатанинские свиньи очень умело размножаются. Verse 15. 15 стих. Stay focused on the gospel. Постоянно сосредотачивайте свое внимание на благой вести. What is the purpose of your life? В чем предназначение, ваше предназначение? Вы сами призваны жить в Евангелие и другим рассказывать Евангелие. It is the great goal of your life. It should be the great focus of your life. Это самая главная цель жизни каждого из вас, и на этом вы должны сосредотачивать все свое внимание. If you forget it, you're getting off the path. Если вы забываете об этом, вы сходите с пути. Verse 16. 16 стих. The shield of faith. We need to believe the things that God tells us. Щит веры. Мы должны помнить обо всем том, о чем говорил нам Бог. What is disobedience connected with, even in that Greek word? С чем связано непослушание, вот если вспомнить то греческое слово? Unbelief. Оно всегда связано с неверием. We don't do the right thing because we don't believe God. Мы поступаем неправильно, потому что не доверяем Богу. If we believe God, if you believe the things that God says are true, you'll do the right thing. И потому что если верить словам Божьим, если доверять Богу, то поступать будешь правильно. Verse 17, the helmet of salvation. You're a saved person. If you're a Christian person, God has saved you from the realm of Satan. Why do you want to go back? Шлем спасения. Речь идет о спасении. Если ты уже спасенный человек, то зачем тебе возвращаться назад? Remember, why did you repent in the beginning? What were you repenting from? Why did you come to the Lord? Помни, как ты покаялся. Помни, в чем ты каялся перед Богом. Как это происходило. You know, and live in the reality of your salvation. А после этого живи, помня о спасении. Hold on to the word of God. Stay in the word. Держись крепко за Божье Слово. Пребывай в Слове. And here's a very important point. И это очень важный момент. Yeah. Not what people call the word. Не то, что люди называют Словом. Yeah, there are television programs. There are books written where people say, you know, this is the word of God. And then they teach things that have no basis, no foundation on anything in this book. В телепередачах об этом говорят. Люди книги печатают и называют все это Словом Божьим, но никакого основания вся эта литература не имеет, никакого Божьего основания вся эта литература не имеет. Она не укоренена в Божьем Слове. Teaching, если свою жизнь основывать на учении таких вот людей, то опять-таки тем самым человек наполняет свою жизнь такими вот свиньями. Yeah. Основывайте свою жизнь на вот этой вот книге. Yeah. И лишь на том, что четко и ясно прописано в этой самой книге. You know, I don't care how big somebody's ministry is, I don't care how famous he is, how big his airplane is. You know, if what he says contradicts this book, you know, he's not working for the Lord Jesus. Неважно, какого размаха служения у человека. Неважно, какой он известный, популярный. Неважно, какого размера его самолет частный. Если то, что он говорит, противоречит словам книги этой, значит, учение этого человека противоречит и словам Иисуса Христа. You know, be careful. You will not be responsible before God for how well you followed that man's teaching. You will be responsible before God for how well you follow the teaching of Jesus Christ. Потому что перед Богом вы несете ответственность не за то, как верно вы следовали за учением того или иного человека. Перед Богом вы будете отвечать за то, как верно вы следовали за учением Иисуса Христа. And then finally pray. Are you in prayer? Are you a person of prayer? И вот еще одно. Молитесь. Вы как часто и как много вы молитесь? И можете ли вы назвать себя человеком молитвы? Okay, so Jesus lets these swines go back in Mark chapter 5. Возвращаясь снова. Or lets the demons go into the swine. В пятой главе Евангелия от Марка Иисус позволяет бесам войти в это стадо свиней. They kind of had him on a legal technicality. Можно сказать, что его как бы Иисуса поймали, не поймали, но как бы смогли зацепиться. Эти бесы смогли зацепиться за такой вот законный крючок. То есть они имели право это сделать и попросить такое у Иисуса. So Jesus said, go. He gave permission. Go ahead. Go ahead into that area of their rebellion against me. И поэтому Иисус сказал, да, я позволяю вам, и дал им это право войти в стадо свиней. Mm-hmm. But then they drowned. А после этого все эти свиньи утонули. It's an act of Jesus's mercy in the lives of those people. Можно сказать, что это проявление милости Иисуса Христа по отношению к людям той местности. He knew that some, as our story goes on, he knew that the people in those towns and villages were going to hear the gospel and there would be those who would believe. Иисус знал, что люди, живущие в той местности, в городах и селах той земли, услышат Евангелие, и некоторые из них уверуют. He knew that, that if this demonic thing was allowed to continue, this demonic stronghold through the people's rebellion, that, you know, who knows what might happen. Но в то же самое время Иисус знал, что если эта демоническая крепость, вот эта вот твердыня демоническая, которая там появилась, в той земле, будет продолжать там существовать, то кто знает, к чему это все приведет. So Jesus lets them go, but then destroys the swine are destroyed. Он позволяет, Иисус позволяет бесам выйти из этого человека, войти в стадо свиней, но потом все эти свиньи тонут. People hear about it. Люди об этом услышав. Verses 14 to 16. Стихи. Everybody comes to see. Сразу же все сбежались, чтобы посмотреть на происшедшее. Verse 15. What do they see? В 15 стихе, что они видят, придя к Иисусу? They see the man who had the legion. Они видят того человека, того бесновавшегося, в котором был легион. What is he like now? На кого похож теперь этот человек? Now before he couldn't stop, right? Day and night he was wandering around in the mountains, screaming, cutting himself with stones. До этого человек этот был в постоянной изоляции. Он никого не подпускал к себе, он жил в горах и приносил себе, наносил себе увечья, причинял себе боль камнями. Crying out all the time. И постоянно громко крича. Mm-hmm. Now he's sitting. А вот теперь он просто сидит. He's sitting. Просто сидит. He's peaceful. Он абсолютно спокоен. He's clothed. Он одет. In Luke's gospel it tells us this man was naked. He had no clothes on. В Евангелии от Луки говорится, что когда этот человек был еще одержим бесами, он был наг. Uh-huh. So here now there's already external evidence of an internal change. Сразу же видно это внешнее проявление внутренних изменений. Now he's in his right mind. Теперь этот человек в здравом уме. Interesting, isn't it? He was demon possessed. Очень интересно, что он был одержим бесами. But now as he's talked about being healed, the Bible says he's in his right mind. Но вот теперь, когда он получил это духовное исцеление, Библия говорит, что он в здравом уме. Yeah. So the Bible recognizes that this demon possession was a kind of insanity and not correct state of mind. Библия признает, что то состояние, в котором находился этот человек, эта одержимость его, была напрямую связана с его безумием. The schizophrenia of sin in his life has been dealt with by Jesus Christ. Иисус Христос избавил этого человека от шизофрении греха. People don't really understand what's happened. Люди же совсем не понимают того, что произошло. Verse 17, they just start saying, Jesus, please get out of here. Они просто в 17 стихе просят Иисуса уйти из пределов их. They're thinking of their economic loss. Они думают о своих экономических затратах, своих потерях. You know, Jesus, this is not a good thing. We lost a lot of money. Они говорят Иисусу, ничего хорошего из этого не вышло, потому что мы потеряли кучу денег. You know, never mind about this guy. Yeah, okay, it's good that we don't have to be afraid of him anymore. But, I mean, let's see, each swine, you know, that's half the talent. It's 2,000 times this many talent. That's a lot of money, Jesus. Они же, их совсем не заботит судьба этого человека, который получил избавление, теперь совершенно свободен. Ну да, ну хорошо, что ты его исцелил, Иисус, но если прикинуть, сколько мы потеряли, это если каждая свинья по полталанта, да это умножить на 2000 свиней, это же сколько денег выйдет. Yeah, it's not economically good for us for you to be around here. И вообще никакой экономической выгоды мы не получаем от того, что ты здесь. Mm-hmm. Так что лучше тебе удалиться. So Jesus left. Именно поэтому Иисус и уходит. Okay, very important point here. Очень важный момент, тоже очень важная мысль. Okay, Jesus commands the demons. Jesus tells demons what they cannot and cannot do, can and cannot do. Иисус повелевает бесам, и Он говорит им о том, что им делать и чего им не делать. Really Он не спорит с бесами. Says, Он просто говорит: «Выйдите, идите». А бесы, в свою очередь, не спорят с Иисусом. Go, Они просто идут, потому что им повелел Господь. Он приказывает бесам. Но с вами Он говорит. Вы можете его прогнать и сказать ему: «Уходи прочь». Right. Он тоже так сделает. Он так и поступил с этими людьми. Jesus, вы можете сказать Иисусу: «Я не хочу тебя близко даже подпускать в той или иной сфере своей жизни. Мне моя свинья очень нравится. Она такая хорошая. Милая свинка, не прикасайся к ней, не подходи даже близко». Иисус уйдет, Он обратится и уйдет. Он никогда не приступит вашу волю. Now, there'll be a continual conviction of the Holy Spirit, but if in the end you desire to be willfully disobedient, you can be. Постоянно Дух Святой будет вас обличать, это правда. Но если в конце концов вы все равно намеренно примете решение ослушаться Бога, быть Ему непокорным, то знайте, что это создаст для вас определенную опасность. Не позвольте такому случиться с вами. 19-20 стихи. Now this man is begging. Verse 18. The man who's been saved, he is begging to be with Jesus. И вот теперь говорится, что бесновавшийся просил Иисуса. В английском даже более сильное слово. Он умолял Иисуса разрешить ему пойти с ними. See very clearly, right? The difference between the saved person and the unsaved person. Сразу видно эту явную разницу между спасенным человеком и неспасенным. Jesus, go away. Give me pigs and money. You know, I want my pigs, I want my money. Группа людей сказала Иисусу: «Иисус, убирайся прочь, убирайся вон. Нам нужны лишь наши свиньи и деньги». Yeah, this man, Jesus, I want you. I just want you. I don't care about anything else. Where you're going, I want to go with you. Этот же избавленный, спасенный человек говорит: «Иисус, мне нужен только ты. Никто другой и ничто другое, только ты. Я хочу за тобою идти, куда ты не пойдешь». Now, honestly, before the Lord Jesus Christ, who sees every heart, is that your desire? А если подумать и честно признаться перед Господом Иисусом Христом, который видит каждое сердце, который сердце видит с каждого из вас, для вас это то же самое главное желание? The words of this man speak truthfully about the situation of your own heart. Would you today say, Jesus, wherever you lead, just so that I can be with you. Jesus, let me be with you. Готовы ли вы повторить точно так же за вот этим вот спасенным человеком слова, сказанные им? Иисус, куда ты не пойдешь, я хочу пойти с тобою. Я хочу следовать за тобою. If not, потому что если нет, if you cannot honestly say that, if in your heart you would say, well, I'll go with you as long as you don't lead me where there's sickness or yucky people or poverty. I'll go anywhere, but not those places. Или вы готовы ему сказать: я пойду за тобою только до тех пор, только до того места, где вдруг появится болезнь, или мне придется столкнуться с какими-то нехорошими людьми, или еще что-нибудь плохое со мной стрясется. Вот только до этого места. Then you have a right. You have a very real right to doubt your salvation right now. Потому что если это так, если вы так Иисусу говорите, и это ваши слова вашего сердца, тогда, поверьте, вам стоит усомниться в своем спасении. Right. Is he Lord? How do we become Christians? Well, we say Jesus is Lord. Как мы становимся христианами? Мы провозглашаем, что Иисус наш Господь. Мы так и говорим: Иисус, ты мой Господь. Господин. We remember the parable of the pearl of great price. You know, The man sold everything that he might have the treasure. Ведь помните притчу о драгоценной жемчужине, о том, как человек продал все свое имение для того, чтобы приобрести ее. This man was a saved man. Это точно был спасенный человек. This guy was not 50-50. He was not a fleshly Christian. Это не был человек, который все время сомневается, все время как бы 50 на 50 живет или живет по плоти, считая себя христианином. Read his testimony, verse 20. Почитайте свидетельство этого человека, это 20 стих. He departed and began to proclaim in Decapolis all that Jesus had done for him, and all marveled. Вот свидетельство этого избавленного, этого бывшего бесноватого. Он пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Mm-hmm. This was a very large region of 10 cities. Десятиграде это был такая местность, очень широкая местность, очень такая большая территория, на которой располагались 10 разных городов. To the east of the Sea of Galilee. К востоку от Галилейского моря. And this man went all through it, telling about Jesus. И вот этот человек прошел всю эту дистанцию и везде рассказывал об Иисусе. It's a very important passage for us. Очень важный отрывок для каждого из нас. Life is going on. Потому что жизнь продолжается. We are making decisions. Мы с вами принимаем определенные решения. We are living our lives. И живем. You know, God has a will for your life. У Бога есть свое предназначение, у Него своя воля для жизни каждого человека. И Он приготовил для вас труд, приготовил для вас возможность потрудиться и сделать что-то для Него. Хочет вас использовать. Но, к сожалению, иногда в нашей жизни слишком много свиней, и нам все, у нас все никак не найдется времени, чтобы заняться этим. They're just clogging up our life. You know, everywhere we want to try and go, well, you know, there's swine in front of me. I can't get around them. There's swine over here. И все время эти свиньи заграждают мне путь. Куда ни пойду, куда ни направлюсь, везде снова и снова натыкаюсь то на одну свинью, то на другую. I want to be a witness at my work. Я хочу свидетельствовать на работе. But I don't want people to think that I'm strange. Но в то же самое время я не хочу, чтобы люди считали меня каким-то чудаком. Я буду продолжать слушать, выслушивать их вульгарные шутки, и пусть они думают, что я один из них. Да, ну конечно, и служить Иисусу я хочу. But I also want to buy this, and I want to have this, and I want to have this, and you know, there's just no time. I don't even have time for the prayer meeting. Но в то же самое время мне нужно и то купить, и это сделать, и то сделать. И времени на молитвенное собрание у меня не остается. You know, I mean, I want to. Я хочу, конечно, хочу you know, приходить. I just can't get around the swine. Но обойти эту свинью никак не могу. You know, your life will be affected by how you respond to this preaching. И многое в вашей жизни может измениться после того, как вы примите решение, как отреагировать на то, что вы сегодня услышали. Или не измениться. Или не измениться. И, может быть, я добавлю просто пару слов просто на еще один тема, которая немножко связана с этим. Я как-то слышал в последнее время от некоторых людей, ну, как-то, что я против. Они так и понимают из моей проповеди, что я против успеха как-то в жизни, что как-то моя проповедь, все, что они слышат, ну, интересно, Джон, ну, ты, нам кажется, против того, что у нас был какой-то успех в жизни, в работе, сфера экономических вещей, и это совсем неправда. Но я просто желаю, что это было по-божьему. Конечно, я приехал сюда из очень богатых стран, да, и я прожил жизнь много разных стран. Австрия, Германия. Я много увидел в жизни. Вещи, которые большинство из вас не видели. И поэтому вы меня не понимаете. Но в богатство нет мир. В богатство нет радость сам по себе. И тем больше, если человек просто делает какой-то вывод, лучше иметь богатство, чем Бога. И Библия сам говорит об этом. Да? Можно открывать Библию, первое послание Тимофея. И давайте мы внимательно посмотрим, что здесь написано. Шестая глава, из 5 по 9 стих. «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Первое послание Тимофея, 6 глава, 9 стих. Это есть в Библии. Да? Это не моя слова, это Божьи слова. Если человек не принимает это, он не принимает Божье слово. И вот область полносвинья в вашей жизни. Ну, что насчет тогда успех? Я уверен, услышь меня, пожалуйста. Я уверен 100%, если человек работает, честным совестью работает, работает как-то по возможности и перед Богом, и что, если человек работает, как его работа служения, у вас будет успех. Это 100%. И история церкви через весь историю говорит об этом. Доказательство моря. Где бы Божий народ жил по Библии, работали, занималась труда, занималась, ну, что Бог дает им заниматься, будет успех. Потому что верующие людьми, мы не тратим деньги на алкогольные напитки. Сколько денег в течение года в Украине уходит на алкогольные напитки? Вы знаете? Это немало. На сигареты мы не тратим, на порнографию, на такие ненужные мероприятия. Да? Это деньги есть в карман, это есть для семьи, это есть для банковский счет, где можно, ну, добавить какой-то процент или что-то. И мы мудры как-то предлагаем наши деньги с молитвы в Божьей помощи. Значит, я 100% уверен, что рано или поздно для каждого верующего человека будет успех в его сфере работы, где бы это ни было. И в крайней мере, Бог обещает, да, одежде, питание будет. И свидетельство моей жизни, свидетельство всех верующих, которые я когда-либо видел, что Бог заботится о его народ. Если у вас какие-то способности, таланты, дары, используй это. Ну, используй все это для Божьей славы. И ставит вам цель не богатство, потому что это уже грех, это уже ловушка дьявольская. Это Божье слово. И опять, меня как-то не важно, какие проповедники говорят, ну, Божье как-то замысел для вас, это богатство, и тем больше, тем духовнее. Это мерзость в глазах Бога. Мерзость. И потому что Он направляет твоя энергия, ценности и замысел в жизни куда? Алчность. Да? Тем больше денег, тем больше благословения. Это обман дьявольский. Это дьявол просто имеет очень много свинья, которые он хочет просто на вашей почве как-то привести. Не пойдете туда. Ставите цель служение Богу. Жить честным. Воспитать ваших детей в познании Иисуса Христа. Использовать вашу энергию и все, что у вас есть, служить Богу в первую очередь. И все остальное приложится вам. Да? Приложится. Вот Божий слов на все это. Я не против успех. Я просто против успех в любой цене. Я против успех, который ведет Божий народ как-то в лицемерие, как-то в компромиссе, к который ведет Божий народ как под все свинья этого мира. Да? Бог будет вас благословить. Это 100%. И поэтому вот вопрос веры. Да? Если вы верите это, работайте, продолжайте на работе, как-то продолжайте в учебе, работайте честно, не надо украсть что-то. Если Бог есть Бог, если Его обещания верны, ну, тогда Его народ не нужно украсть. Его народ не нужно пойти на какие-то компромиссы. Это просто не от Бога. И вот моя политика насчет успеха и все. Да, ищите прежде всего, да, Иисус и Его Царство, Бог и Его Царство. И все остальное приложится вам. И будет для ваших детей как-то образование, будет чем кушать, будет теплой одежда зимой и все остальное. И будет тем важнее радость, мир в сердце. Будет крепкий сон ночью, потому что вот человек, который живет чисто перед людьми и перед сам Бог. И будет у тебя освобождение от многих действий дьявола, потому что просто он не имеет места в вашей жизни. Ты просто закрыл все ворота, и поэтому ему нигде как-то нападать на вас. Но если наоборот, ну, увидите, к сожалению, увидите. И вы тратите такие большие куски вашей жизни. Но времени идет. Наша церковь уже 5 лет. Есть люди, которые, ну, очень мало, просто очень мало участвовали в жизни нашей церкви. Это не какая-то речь. Бог видит мое сердце. Я не хочу никого как-то привести под какое-то осуждение. Просто жалко вам, жалко ваше время, жалко ваша сила, жалко вашей жизни, потому что жизнь идет, и вы тратите просто время, силы, все остальное на вещи, которые вообще как-то не важны. Ну, вы сами, да, решайте сегодня. Иисус, я с тобой, или, ну, пожалуйста, подальше от меня и моей свиньи. Давайте встанем. Ну, Иисус, Ты нас видишь, Господь, в Твоё присутствие. И это все, что важно. Моё присутствие здесь, это ничего не значит. Это вмешательство вместо какой-то, не знаю, важность. Но что важно, что мы каждого признаем, что Ты здесь. И мы стоим перед Тобою, и наши сердца открыты перед Тобою. Ты видишь любой цель, любой, даже в самой тайне углу, Господь, самой темной, что там есть, Господь. Какие мечты, какие цели, какие идеи, какие оправдания, какие, не знаю, что, Господь. И мы просим сейчас, что с помощью Твоего Духа Святого все, что там есть, Господь, пришли через Твоя духовный рентген. Господь, пожалуйста, открывай нам глаза, видит, что есть на самом деле. И, Господь, если есть что-то, которое мы очень как-то любим и даем какая-то очень высокая цене именно в рамках нашей жизни, насчет нашего времени, энергии, все остальное, но это не от Тебя. Если мы просто кормим свинья, Господь, в какой-то углу в нашей жизни и называем это, не знаю, ответственность или серьезность в жизни, или какое-либо название. Господь, Ты знаешь, Ты видишь правду. И мы просим, Господь, что Ты привел там, Господь, Твоя освобождение. Господь, любой свинья, Господь, пожалуйста, изгоняй из наших сердцах, Господь. Мы просим, что не будет в нашей жизни, Господь, сознательнее как-то непослушание нигде. И Господь, даже если дьявол очень хитро работал в нашей жизни, Господь, и мы уже называем вещи, как они на самом деле нет. если мы называем алчность, ну, какое-то желание успеха или что-то, Господь открывай нам глаза и дай нам сила и смелость быть честным перед Тобой и все остальные. И Господь, я прошу Тебя сейчас, что дьявол не имел места действовать через недопонимание мои слова прямо сейчас, Господь. Но Твой Дух Святой ведет нас, Господь, именно в правильное понимание Твое Слово. И поэтому я прошу Тебя, Господь, что люди поняли, братья, сестры поняли, что Ты хочешь им сказать. И Господь, что дьявол не имел возможность провести в осуждение человека, который живет честным перед Тобою, Господь, который действительно живет полным ходом, Господь, для Тебя. Но в то же самое время, если дьявол так обманывал кто-то из наших братьев, и он вообще идет в противоположное направление от Тебя, Господь, и называет это какое-то служение, или честность, или духовность, открывай ему глаза, Господь, видит, что он просто носит одежду фарисея или саддукея, Господь, и не одежда Твоя ученика, Господь. Ради Твоя милость, ради Твоя любовь к этому человеку. Господь, мы это все молимся. В имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Последний мысль просто. Ну, я тоже как-то перед вами признаю моя греховность. Я сейчас не говорю к вам из греху. Я говорю, а что-то меня придется каждый день толковать с этим сами. Каждый день. Да, есть вещи, есть, которые ищут в мое сердце, в мое приоритете, в моей жизни место. И я сам как-то слаб, я сам как-то полный зависимо от Иисуса Христа, Его милость, благодать, свет, который Он дает через Его Слово, разбираться с этими вещами. Да? Но мы Церковь. Мы братьями и сестрами. И здесь мы говорим правду. Правду, которая как-то очень сильно влияет на нашу жизнь. На что происходит в нашей семье, что происходит в жизни наших детей. Какие свидетельства мы имеем перед миром всего. И какая ответственность мы имеем перед сам Бог. И это все не шутки. Это вопросы смерти жизни. И поэтому придется время от времени говорить очень серьезно о вещах. И серьезно думать, о что мы слышали. Ну, хорошо. Но я вас люблю. Как-то я так молился до этой проповеди. Так молился, что это был как-то слышен именно в том духе, который я сейчас говорю. Ну, сейчас это у вас. И хай Бог дать вам мудрость, как сами разбираться с этим, как сами это принимать в вашей жизни. Хорошо. Ну, приглашаем нашу группу прославления вперед. И последний мысль. Если кто-то здесь не спасенный человек, если вы знаете, что вы никогда в жизни не пригласили Иисуса Христа в сердце, не признавали Его господство, и вы не уверены в ваше спасение, но мы приглашаем вас сегодня принять этот шаг, принять Иисус Христос в сердце. Как это делается? В молитве. И что важно, просто состояние вашего сердца перед сам Бог. И что вы сами признаете вашу греховность, вашу нужду для спасения. Вы сами признаете вашу готовность покаяться и прийти к Богу, и признавать Иисус Христос как Спаситель, Господь. Это самый важный, самый радостный момент как-то в жизни человека. Если кто-то хочет принять этот шаг сегодня, можно, да, можно. И мы с радостью будем молиться с вами. Да, и можно во время прославления, можно после служения. Как-то мы будем рады беседовать с вами, если у вас еще какие-то вопросы, или молиться, просто принять Иисуса Христа в сердце. Хорошо. Пожалуйста, наша группа прославления.